Гуру. Явление равновесия в человеке нетерпимо для темных, ибо равновесие есть гармония, дающая светоносное излучение аури, поэтому они прилагают все старания, чтобы нарушить его, то есть омрачить светоносность и погасить свет. Отсюда беспрестанные попытки и мелкие уколы, которые особенно болезненны, ибо наносятся по самым чувствительным местам. Удержать равновесие будет победой над темными, так как пробить броню равновесия они не в состоянии. Но стоит допустить неуравновесие, как человек становится открытым для ударов, то есть незащищенным. Равновесие и панцирь, и щит, и охрана от зла, и доспех непрободаемый. Храните его.